Плава впадает в Упу, близ Крапивны, Тульской губернии. Дмитровец, смотрите ниже, теперь деревня в Калужской губернии на реке Протве. Литовский князь также вышел навстречу к зятю с сильным войском, поляками и жмудью, но по обычаю битвы между ними не было. Князья начали пересылаться, заключили перемирие до следующего года и разошлись, причем татары, уходя, пограбили русские области. В 1407 году литовцы начали неприятельские действия, взявшие Адоев. Московский князь пошел опять с большим войском на литовскую землю, взял и сжег город Дмитровец. Но, встретившись с тестем у Вязьмы, опять заключил перемирие, и оба князя разошлись по домам. В следующем году отъехал из Литвы в Москву родной брат короля Егайло, северский князь Свидригайло Олгердович, постоянный соперник Витовта, и соперник опасный, потому что пользовался привязанностью православного народонаселения в Южной Руси. Свидригайло приехал не один. С ним приехал владыка Черниговский, 6 князей Юго-Западной Руси и множество бояр черниговских и северских. Московский князь не знал, чем изъявить свое радушие знаменитому выходцу. Он дал Свидригайлу в кормление город Владимир со всеми волостями и пошлинами, селами и хлебами, земляными и стоячими. Также Переяславль, взятый, следовательно, у князя Нелюба, Юрьев Польский, Волок Ламский, Ржеву и половину Коломны. В июле приехал Свидригайло. В сентябре Василий с полками своими и татарскими уже стоял на границах на берегу Угры, а на другом берегу этой реки стоял Витовт с Литвою, поляками, немцами и жмудью. Но и тут битвы не было. Постоявши много дней друг против друга, князья заключили мир и разошлись. Витовт был сдержан. После мира на Угре, во все остальное время княжения Васильева, он не обнаруживал больше неприятельских замыслов ни против Москвы, ни против Новгорода и Пскова. Во время войны между князьями Московским и Литовским новгородцы, по обычаю, не хотели быть ни за того, ни за другого. Не отступали от Москвы и между тем держали у себя на пригородах князя Симеона Лугвения Олгердовича, присяжника Егайлова. Напрасно после того Егайло и Витовт уговаривали новгородцев заключить тесный союз с Польшею и Литвою и воевать вместе с немцами. Те не соглашались, причем высказалась уже главная причина, которая будет постоянно препятствовать тесному союзу Новгорода с Гедиминовичами. Последние уже были латины, поганые. В 1411 году Семен Лугвений, видя, что мало пользы служить на пригородах новгородских, уехал в Литву, свел и наместников своих, и в начале следующего года Егайло, Витовт и Лугвений разорвали всякий союз с новгородцами, прислали им взметные грамоты и велели сказать: «Что было вам взяться служить нам, разорвать мир с немцами, с нами стать заодно и закрепиться на обе стороны в запас? Пригодился бы этот союз, хорошо, а не пригодился, так ничего бы дурного не было. Мы к вам посылали бояр своих Немира и Зиновья Братошича спросить вас, стоите ли в прежнем договоре. И вы отвечали Немиру: не может Новгород исполнить королевского требования. Как он с литовским князем мирен, так и с немцами мирен. Мы князя Лугвения вывели от вас к себе. С немцами заключили мир вечный, и с венграми, и со всеми нашими соседями, граничниками. А вы слово свое забыли. Да еще ваши люди нас бронили и бесчестили, поганами звали. Кроме того, вы приняли нашего врага, сына смоленского князя. Лугвений велел прибавить: держали вы меня у себя хлебокормлением, А теперь старшим моим братьям, королю и Витовту, это не любо, и мне не любо, потому что я с ними один человек, и с меня крестное целование долой. Войны, однако, у Новгорода с Литвою не было. В 1414 году новгородские послы ездили в Литву и заключили с Витовтом мир по старине. Псковичи же заключили мир с литовским князем еще в 1409 году по старине, на псковской воле, под окончанию великого князя Василия Дмитриевича. Следовательно, при заключении мира на Угре московский князь выговорил у Витовта и мир с Псковом. Но в 1418 году Витовт писал к великому магистру немецкого ордена, поднимая его против псковичей. Магистр отговаривался тем, что у ордена с Псковом заключен десятилетний мир. Витовт возражал, что орден учрежден для постоянной борьбы с неверными и, следовательно, должен помогать ему, Витовту, как единоверному государю против неверных псковичей. Представлял в пример собственное поведение. В прошлом году московский великий князь прислал звать его на немцев, но он не согласился. Московский архив Министерства иностранных дел. Копии кёнигсбергских актов. За возможность пользоваться этими любопытными актами изъявляю глубочайшую благодарность князю Михаилу Андреевичу Оболенскому. Неизвестно, потому ли Витовт хотел поднять орден на псковичей, что сам не мог напасть на них без нарушения договора с Москвою. Известно только то, что войны с Псковом не было. Витовт был сдержан, но на северо-востоке не умели понять необходимости войны с литовским князем. Видели вооружения сильные, но с первого взгляда бесполезные. Видели странную борьбу, кончившуюся как будто ничем. Сильно досадовали, что иноплеменнику Свидригайлу дано так много богатых волостей. Всего больше боялись и ненавидели татар. От них опасались вредных замыслов. И вот действительно, Эдигей страшно опустошил московские владения. Эдигей, по мнению летописца, ссорил тестя с зятем, чтобы они тратили свои силы в борьбе, и тем легче стали бы добычею татар. Эдигей посылал в Москву к великому князю Василию, побуждая его на Витовта, давая ему помощь свою, а князья и бояре, и все думцы великокняжеские, и вся Москва радовались Эдигеевой любви к Василию Дмитриевичу и говорили: «Вся орда в воле великого князя, кого хочет, воюет».